воюете. Когда-то воевали. Когда конунг клана Бладиксверд, Хакан Кровавый, решил объединить земли севера, он пришел и к нам. Все сдались перед его дружинами, а наши деды отказались. Много храбрых воинов отправились в чертоги Одина тогда, и Хакан отступил. Охотно рассказал следопыт. Потом пришел Рик неторопливый уже конунг Унии. Наши отцы сказали ему, что клан Фредлишман будет свободным. Половина отправилась потом на вечный пир, забрав с собой лучших бойцов Унии, но Рик тоже оставил затею покорить наши земли. Я так понимаю, ждете своей очереди. Да, но пока не знаем, как будут звать конунга, чьи воины станут умирать в наших лесах. Быть может, Миккель Ясный, хмыкнул викинг. Он шел совершенно бесшумно, несмотря на мешковатый наряд. Я слышал, как шаркает Стас, слышал бормотание жени. По-моему, даже шаги Игната мог различить, но как двигался Ульфгангер, только видел. Миккель Ясный мертв, это плохо, сказал следопыт. Новый правитель Унии, новая тревога для всех. Власть не меняется без крови. Когда к нам пришла дружина из Бергхейма, я сразу смекнул, что настает эпоха перемен. Связаны ли эти события, чужак? Викинг вроде бы улыбался, а внутренне собрался весь. Веселые морщинки у глаз мутировали в напряженные. Миккеля убил серый человек, ответил я. А где сейчас бергхеймцы? Ульфгангер нахмурился. Слухи то, или сам видел. Лично. Серый человек задушил конунга перед всем его войском. А потом сжег тех, кто осмелился отомстить. Так где бергхеймцы? Действительно, времена старые были временами добрыми, вздохнул следопыт, второй раз проигнорировав мой вопрос. Егорушка начинает злиться. Чего вы так с ним носитесь? Фыркнул я. Ну явился и явился. Солнце светит, птички поют, посланницы на кольях разлагаются. Что не так? Пахло хвоей. Но приятно пахло, не как в чищобе выводка. Мы прошли мимо уткнувшейся в лес повозки. Двое коней, распряженных, паслись неподалеку. Один из них поднял морду, фыркнул и махнул хвостом, отгоняя мух. Детализация. Так это пока светит, произнес Ульфгангер. Я так тебе скажу, чужак, легенд о сером человеке много, но почти все они сходятся в одном. Серый человек прогонит защищающих северасов и спустится к смертным, чтобы принести им погибель. Он разрушит Волгаллу, и никто не остановит пробуждение Фенрира. Никто не выйдет на великую битву в Рагнарик. Фенрир заглотит солнце и свет погаснет, а с ним исчезнет и все живое. Я ждал продолжения, но следопыт утих со значением на лице. И че? Не преминул я блеснуть тактом и эмпатией. А временные диапазоны есть какие-то. День, два, месяц, год, тысячелетие. Никто не знает этого, чужак. Может быть уже завтра. Не, это не серьезно, братец. Так все что угодно можно отпророчествовать. Дата исполнения, это очень важно. Вот ты, например, пил сегодня воду. Ульфгангер фыркнул. Конечно ж, а знал ли ты, что сегодня день белого песца? Ко всем, кто в этот день пьет воду, приходит песец. Песец. Полный. Проще говоря, кто пил сегодня воду, тот умрет. Я отцепил от пояса висящую на поясе флягу и сделал большой глоток. Выдохнул. Глаза следопыта расширились, он коснулся горла, словно ему стало трудно дышать. Какой такой белый песец? Впервые слышу. Неважно. Ты пил воду. Как и я. Мы обречены. Не знаю, сколько нам осталось. Может день, может неделя. Может быть 10 лет. Может быть вообще сотню. Но я за здоровьем не следил и столько точно не протяну. Но совершенно точно скажу, мы оба двинем коней. И мир погаснет. Когда-нибудь. Прогресс с текущего уровня репутации с кланом Фредлишиман. 0,3%. Я понял, о чем ты. Чужак расплылся в привычной улыбке следопыт. Я понял, но здесь все иначе. Безысходность и тлен. Под серыми небесами в сторону смерти идут колонны унылых воинов. Множество рефлексий и размышлений о судьбах человечества. Не осилил, слишком мрачно. Ульфгангер неуверенно улыбался. По-моему, он уже пожалел, что решил поболтать со странниками. Нет, хоть и ума не приложу, о чем ты, чужак, осторожно сказал он. В легенде говорится, что когда небеса потемнеют, лишь один человек сможет остановить серого и спасти всех нас. Тот, кто рожден не на севере, не на юге, не на западе, не на востоке. Кто-то из чужаков, чужак. Я деловито кивнул. Это наверняка я. Следопыт нахмурился. Или он, продолжил я и ткнул пальцем в женю. Призыватель радостно изучал интерфейс, но почувствовал внимание северянина и отвлекся. Встретил сомневающийся взгляд викинга. Сверху страшно завопили сцепившиеся друг с другом вороны. Трескучий Грай метнулся по лесу. «Что я пропустил, дядь Егор?» — поинтересовался Евгений, глядя в глаза Ульфгангеру. Я махнул рукой, мол, не обращай внимания. Следопыт скептически хмыкнул, ловко пригнулся под нависающей над дорогой веткой. «Знать бы, чужак, что в легендах правда, а что нет», — сказал, наконец, викинг. «Но никто из вас на героя не похож». «Не все герои носят плащи», — ответил я. Шутку северянин не понял. «Но мы не закончили. Где бергхеймцы?» — в третий раз спросил я. «Ушли на юг», — сдался, наконец, северянин. «Их предводитель думает просить корабли у конунга Фредлишимана. Когда-то наши кланы дружили, и даже во времена унии, воины Бергхейма не приходили к нам с мечами наголо. Я видел в лесах несколько бойцов из дружины Харальда, в очень странном виде. Зодчия. Раньше ее создания не заходили так далеко. Мы сдерживали их у Алого Леса, но пару недель назад они прорвались. Дружина Фритрика туда отправилась, отбросить измененных, но вестей от нее нет, а твари прибывают. От банальности завязки меня чуток покорежило, но я сдержался от комментариев. В целом, в рамках жанра все. Где-то есть зло, зло наступает, славные герои, а то его, мы не справляемся. Вот вам экспо и новые подштанники с меткой зайца. Должно быть крайне жуткое место этот ваш лес, — поддержал я эту игру. Да, с тех пор как Зодчия возвела там красный херк, измененные приходят с холма, а мы их ловим. Обычно справлялись, но теперь, херк — это у норманов святилище такое. Точно-точно, вспоминаю. Вы же здоровые дядьки, взяли бы да зачистили этот ваш херк. Ульфгангер усмехнулся. Мудрость такая и в голову конунга явилась. Да только пришла дружина столичная на холм, но до вершины не добралась. Три десятка воинов смерть нашли по дороге наверх, пока конунг не приказал отступить. Идет человек и вдруг падает, и пустота его тела рвет на части. Пожирает. Я внизу стоял, видел. На кромке леса твари обычно появляются, будто до поры до времени нет им места под солнцем. Будто скрывает их херк. Фаза, понял я. Интересно, это данж. Тут же ведь должны быть подземелья. Может быть, вам помощь нужна. Вдруг квест прокнет. От вас, — беззлобно заметил следопыт. Вам бы себе помощь. Как-то сразу расхотелось с ним перешучиваться. Я и замолк, но наводку запомнил. Вскоре дорога вывела в лесной городок. Дома, вот прямо как у эльфов, прятались в ветвях толстенных деревьев. Строения соединяли в паутину веревочные лестницы, провисающие под весом случайных прохожих. Пахло листвой, вареным мясом и травами. Слышался детский смех, лязг посуды и коровье мычание. «Вы открыли Треландсби». Ульфганер провел нас сквозь поселок, в самому здоровому дереву. Я крутил головой, изучая экопоселок. Чем глубже мы заходили, тем больше деталей находилось. Таблички на деревьях, винтовые лестницы вокруг стволов, развешанная для сушки одежда, бегущий по деревянному желобу ручей. Кто-то что-то кричал командным голосом. Блеяли козы, кукарекали петухи. Классное место. Викинг ткнул пальцем на поляну, неподалеку от толстенного дуба, пронзающего собой бревенчатый дом с резными ставнями. Сказал: «Ждите здесь, найду Хевдинга. Он, наверняка, вам поможет». Мы расположились на траве, под прячущимся на деревьях городка. Хижин 20, не больше. Некоторым домам позавидовали бы коттеджи миллиардеров, насколько огромными те были. И не скажешь, что у них в полях такое дерьмо обитает, зодческое. Едва мы присели, как Стас выудил лютню. Извиняясь, глянул на нас. «Мне надо тренироваться, учиться. Егор, хочу спросить вас, как музыкант музыканта, вы играть на гитаре умеете?» «О, так у Стаса есть чувство юмора. Мне казалось, что он его лишен. Или просто мои шутки для него слишком странные. Или он не шутил, а цитировал. Черт, как много вопросов». Я глянул на диковинное приспособление с изогнутым грифом. 14 струн. Я в 6 путался. Ахнул. «Тут аккордами к гражданской обороне не поможешь. Зачем тебе это, мой сладкоголосый круг? Ауры. У меня 2 ауры. Одна дает восстановление жизни в течение получаса, после сыгранной мелодии. Вторая повышает вероятность защититься от физического урона. К каждой из них требование — сыграть мелодию. Ну так сыграй. Чего страдаешь?» Тут же музыкального образования не требуется. Бахнул по струнам и ок. У меня так с шутками работает. Стас задумчиво кивнул, его лицо приобрело мстительный оттенок, и Барт ударил по струнам. В листве над нами с истерикой наутек бросилась стая птиц. Честно говоря, я бы сам сбежал, настолько омерзительный звук наш музыкант извлек из средневекового инструмента. Но мне было лень вставать. Мелодия провалена. Вы получаете штраф к духу, произнес Стас. Видите ли, Егор, в моем случае все получается не так легко, как мне бы того хотелось. Я никогда не умел играть. Музыку люблю, но сам. Злая шутка судьбы этот класс, что мне выпал. Думаю, не выпал, а выдали. Буркнул я. Вообще, в мои лучшие времена на все вопросы отвечали просто тебя что, в гугле забанили. Но, божечки-кошечки, у нас тут тот самый вариант. Надо искать тренеров по классу. Вдруг тут есть такие. Я оглядел прячущийся под кронами деревьев поселок. За нами наблюдали с веревочных переходов. Показывали пальцами, но не приближались. Вряд ли здесь найдутся мастера по лютне. Поэтому буду пытаться сам. Потерпите, пожалуйста, резюмировал Барт. Он задергал самую нижнюю струну, выжимая из инструмента пронзительные звуки. Я поморщился, развалился в траве и погрузился в характеристики, изучая то, что у меня было. Минут через пять в голове уже звенело. Неподалеку завыли собаки. Музыка добралась и до них. Покрасневший от стыда министрель плотно сжимал губы и терроризировал деревню. Я вновь забрался в социальное, ткнул в чат. Краем глаза отметил панель «Соратники» в левом верхнем углу. Отменил набор сообщения. В «Соратниках» до сих пор висел убитый Светланой Рейволк. Панель была перечеркнута красным крестом, изображение серое. Пять подменюшек рядом. Три бесцветные, неактивные. Последняя зеленая, мягко вспыхивающая. Убрать из «Соратников». Взять в группу. Взять в клан. Оживить. Вот точно последней кнопки не было, когда я последний раз изучал данный раздел. Но после гибели Рейволга мне и в голову не приходило сюда заглядывать. Ведь умерла так умерла. Я нажал на оживить. Система тут же выбросила. Ничто не проходит бесследно. Оживив данного соратника, вы потеряете 2 золотых. Вы готовы заплатить? Да ладно. Вслух произнес я. После сражения у Бергхейма денег хватало. Да. Кнопка погасла. Иконка с портретом грустного Рейволга раскрасилась. Крест исчез. Плавно вспыхнули остальные команды и посерело оживить. Я привстал, оглядываясь. Увидел метрах в 100 лежащего человека, проступившего как из воздуха. Раб из рассветного поднялся на ноги, отряхнулся. Увидел меня и робко улыбнулся. «Почему ты не сделал этого раньше?» Задумчиво спросил Игнат. «Я бы хотел сказать, что это была часть очень хитрого плана, но, к сожалению, просто потому что тупо не знал, что так можно». Рейволк осторожно шел ко мне. Жив почему я? Убить меня глашатый должен был. За спиной стояла смерть, окружала листва. Дышать не мог, в глазах темнело. Я не стал пояснять, лишь пожал плечами, мол, не знаю. Зачем он тебе? Спросил Игнат. Он лениво наблюдал за рабом. Вдруг пригодится. Скорее больше сложностей, поморщился охотник. Рейволк растерянно оглядывался. Нахожусь где я? Мест странных столь не видел прежде. Стас вновь дернул струны. Раб передернулся, глянув на Барда с ужасом. «Придется терпеть», — подмигнул ему я. Рейволк открыл было рот, но поспешно замолчал. На криво топорящего пальцы министреля раб смотрел с содроганием. От каждого звука дергался. «Хватит!» — заорали сверху. К нам спускался широкоплечий молодой викинг с соломенного цвета лохмами. «Остановись, Скальд, ты ужасен!» Хевдинг Тригви Гвюзмюндсен сошел на землю с придревной лестницы. Следом за ним плелся уже знакомый нам следопыт. «Да-да, Скальд, ты», — ткнул глава Треландсби пальцем в съежившегося барда. «Твоим умением лишь псов ерить. Ростом местный правитель был чуть ниже меня, но в плечах значительно шире. Музыканта обидеть каждый может», — сказал я в ответ. «Ты вон сам попробуй. Прогресс с текущего уровня репутации с кланом Фредлишиман — 0,4%. Мои собаки играют лучше», — уверенно произнес Хевдинг. «Никогда не видел чужаков. Говорят, несколько месяцев назад тут проходил один из ваших, но я был далеко отсюда и не застал. Он рассматривал нас с нескрываемым, нездоровым любопытством. Будто нас расфасовали по банкам с формалином и сунули в кунсткамеру. Ульфгангер говорит, вы ищите путь в твердыню. Я слышал об этом месте, но не знаю, Как вам туда добраться? На торговые корабли вас не возьмут, в дружину не примут. Может, вам попытаться судьбу в земле Хуни и Мороза? Мы переглянулись. Вот там точно ловить нечего. Нам бы нагнать Харальда из Бергхейма, сказал я. Тогда вам в Зиергард. Я бы дал вам провожатого, но у меня каждый клинок на счету. Какие тут милые люди. Гораздо приятнее, чем в Бергхейме. Дорога в столицу спокойная. Туда твари зодчие не добираются. Идите по самой главной и не промахнетесь. Дней 5 и будете на месте. Безопасная дорога, значит дорога без опыта. А как пройти к Красному Хергу? Невинно спросил я. Нам ведь надо как-то качаться, верно? Может быть, вам нужна голова зодчий. Вы не похожи на героев, бесхитростно приложил нас Хевдинг. Ищите смерти. И все же, нужна. Если вы принесете нам ее голову, то уж поверь, мы в долгу не останемся. Вот только лучшие клинки Фредлишимана не доходили даже до стены ее проклятого святилища. Потому что у них не было призывателя. Я гордо ткнул пальцем в женю. Тот недоуменно нахмурился, но затем подыграл. Важно подбоченился. Может, не такой он и мудак, как мне думалось. Тригви засмеялся. Моя репутация чуть повысилась и следом за сообщением об этом появилась. Внимание! Вы получили задание «Голова зодчий». Посмотреть информацию о задании. Когда-то Аздис была верной служительницей Индуны. Всю свою жизнь она посвятила искусству врачевания и имя ее знали во всех северных землях и за ее пределами. Но, когда заболел ее единственный сын, спасшая тысячи жизней целительница не смогла ему помочь. Смерть ребенка изменила ее, и Аздис отвернулась от предавшей ее Индуны, найдя себе нового повелителя и приняв себе имя Зодчий Тел. Изгнанная своим народом, она отреклась от всего человеческого и встала на путь служения йотунам, выбрав для почитания Ран, губительницы моряков. Именно Ран поставляет своей рабыне тела для зловещих экспериментов. Вы должны найти павшую служительницу и уничтожить ее, принеся мир в земли Фредлишиман. Награда. Кольцо вполне себе приличное. Куда идти? Деловито спросил я у викингов. Сценарист, ты знаешь, что делать? Тихо сказал сценарист. Женщина ежилась, оглядываясь. Просторный темный ангар, с рядами светящихся саркофагов ее пугал. У нас же не будет проблем. Вкратчиво спросил сценарист. Светлана торопливо кивнула. Если я буду доволен, ты получишь свободу. Он положил руку ей на плечо, вглядываясь в расширенные глаза пленницы. Я человек чести. От нее плохо пахло. Она постоянно дрожала. Глаза бегали. Вряд ли женщина готова. Но в голове шумело от кофе. Во рту пересохло, в глаза будто ведро песка высыпали. В последний раз у зеркала сценарист себя не узнал. На него смотрело обезумевшее растрепанное создание с красными от недосыпа глазами. Неопрятное, мерзкое, несовершенное. Попытка уследить за всем и сразу сводила его с ума. В груди то и дело ворочался неприятный комок, от которого немели руки. Ему нужен отдых. «Приступай», — сказал он пленнице. Светлана подошла к ближайшей капсуле, где лежала стройная когда-то, а теперь болезненно худая девушка лет 20. Дервиш-студентка из Кхзулин-Ильсикка. Скучная, ничем не примечательная и покорная. Этой группе повезло с локацией, но не повезло с лидером. Сценарист наблюдал за ним и понимал, что в других обстоятельствах этот человек легко закончил бы в тюрьме или психушке. Мужчина, в миру весьма скромный человечек, использующий в переписке обязательную цепочку вежливых обращений, крепко взял общину Ильсикка в оборот, превратив ее в личную собственность. Все эти «здравствуйте», «будьте так любезны», «если вас не затруднит», «пожалуйста», слетели очень быстро, и среди песков и зноя у сценариста появилась настоящая секта, с властным предводителем, двумя крепкими помощниками и двумя истовыми поклонницами лидера. Остальные – серая масса, корм. Вряд ли южная группа станет претендентом на победу, однако, сценарист приложил руку к становлению тирана. Дар общения с сущностью лидер Ильсикка использовал регулярно. Задание выполнял даже с каким-то удовольствием. Сложнее было сдвинуть тех, кто мог составить ему конкуренцию. Поменять им отношение к происходящему, повернуть мораль, но и здесь получилось. Один сопротивлялся дольше всего, но в конце концов, с волками жить, по-волчьи выть, сломался, вкусил власть. Студентка была жертвой этой общины, терпеливой наложницей. Виртуальный секс был комичен, но пользовался в Ильсикке популярностью. Светлана открыла крышку саркофага, так, как учил ее сценарист. Опасливо глянула в сторону мужчины. Он ждал. И только когда похищенная санитарка принялась сноровисто исполнять привычную в ее реальной жизни работу, отступил. Вернулся к пульту наблюдения. Виски ломило. Слишком много курит. Слишком много кофе. Слишком мало спит. Это опасно. Неразумно. Но еще не время. Мониторы с игрой погасли, выводя на экраны изображения из камер ангара. Светлана все возилась у капсулы, иногда поглядывая на дверь, куда ушел ее мучитель. Сценарист дотянулся до чашки, потер зудящие веки и глотнул холодного кофе. Скривился. Он терпеливо ждал. Закончив с первой капсулой, его невольная помощница двинулась к следующему саркофагу. Открыла крышку. Вновь посмотрела в сторону дверей. Наклонилась над участником эксперимента. Пип-пип-пип-пип, запищал датчик. Сценарист отставил чашку в сторону, взял заранее заготовленный секатор, сунул в карман небольшой пакет с бинтами и жгутом. Поднялся на ноги. Мышцы бедер ныли, от перебора с никотином. Пленница теребила лежащего в капсуле человека, содрав с него шлем. Что-то кричала, постоянно глядя в сторону двери. Это было ожидаемо, и сценарист подготовился. Когда он вошел в ангар, Светлана застыла и замолчала. Затравленно посмотрела на него, неторопливо идущего мимо рядов. Сценарист щелкнул секатором. Подошел ближе, со всего маха ударил женщину в лицо, отчего та рухнула на пол. Перевернулась, закрывая глаза. «Не надо! Пожалуйста, не надо!» – прошептала она. Он молча вогнал шприц с релаксантом в плечо вяло шевелящегося игрока. Танк-кинолог из пяты Титана, владелец дачного домика с шестью собаками, натянул на голову обмякшего мужчины шлем. «Встань!» – тихо приказал пленнице. Светлана поднялась, прижимая ладонь к рассеченной скуле. Сценарист бросил ей пакет с медикаментами. Поднял руку пленника, и секатором отсек ему палец. Хлынула кровь, заливая подстеленную пеленку. Мониторы здоровья пиликали мерно, размеренно. Вряд ли игрок чувствовал боль, после того, что ему вколол сценарист. «Перевязывай», — сказал он ошеломленной женщине. Сам взял палец, вытер его, перевязал шнурком, с бантиком. Светлана смотрела с ужасом, не понимая, что от нее хотят. «Он может умереть из-за тебя», — негромко произнес сценарист. «Ты этого хочешь?» Женщина побледнела, перевела взгляд на игрока. Секатор еще раз щелкнул. Этот звук будто подстегнул несчастную, и она протиснулась мимо сценариста к капсуле. «Я всегда знаю, что ты делаешь», — сказал он. Сделал из шнурка петлю и приблизился к пленнице. Бережно, почти нежно, накинул ей ожерелье с отсеченным пальцем на шею. Женщина окаменела. «Каждый твой поступок вызовет кровь», шепнул он на ухо жертве. «В следующий раз я отрежу палец не только тому, кого ты вздумаешь разбудить, но и тебе. На ноге. Мизинец. Чтобы ты могла ходить и могла работать. Потом отрежу второй». Женщина опустила голову, разглядывая амулет из пальца. «Никто из них тебе уже не поможет. Не пытайся. Сделаешь все хорошо, будешь жить и вернешься домой». Светлана опустила голову. «Сделаешь плохо, будешь жить, но тебе это не понравится». Пленницу забила крупная дрожь. Лужа крови в саркофаге с кинологом увеличивалась. «Если он умрет, ты пожалеешь», — сценарист отступил. Пару секунд Светлана стояла неподвижно, но затем рванула пакет с бинтами и сноровисто начала перевязку. «Уберись здесь, и помни, я знаю все». Он неторопливо пошел к двери, не оборачиваясь, демонстрируя неумолимость и уверенность. Однако, оказавшись за пределами ангара, почти бегом кинулся к пульту управления и вцепился взглядом в мониторы. Женщина плакала, но перевязывала. Она стояла над искалеченным по ее вине незнакомцем и рыдала, вытирая слезы тыльной стороной окровавленного запястья. Затем, закончив с этим, приступила к своим обязанностям. Заправить капельницу, поменять подгузники, провести гигиеническую обработку, поменять положение тела. Сценарист сунул в рот сигарету. Щелкнула зажигала. Дым попал в глаза, и те заслезились, но он все равно улыбался. По телу прошла приятная волна, когда пальцы вспомнили тугость секатора, перекусывающего человеческую кость. Он давно не убивал, очень давно. Вполне вероятно, что именно из-за этого он так неважно себя чувствует. Может быть, от волнения сладко сдавило где-то в районе солнечного сплетения. Может быть, пора. Оторвав бумажное полотенце, сценарист методично вытер кровь с секатора. Затем погасил половину камер из ангара, вывел изображение из нескольких игровых локаций. Выводок лишь проверил, тот затаился, и последнее время ничего интересного с ним не происходило. С большим интересом понаблюдал за тем, как бьется с первым боссом твердыни, группа Роттенштайна. Ребята старались, и кто знает, может быть уже через пару дней страж падет. Первый из десяти. Одним глазом сценарист наблюдал за пленницей, наслаждаясь тем, что ему не нужно возиться среди капсул, что он может отдохнуть, а когда отведет ее назад в камеру, то, возможно, и выспится. Если, конечно, Светлана не проявит характер еще раз. Впрочем, в этом он уже сомневался. Секатор жадно щелкнул во тьме. Глава шестая. Музыка нас связала. «Терпеть не могу больше я», — сказал Рейволк. «Прекратит пусть он». Я обернулся на усевшегося у костра Стаса. Барт с каменным выражением лица дергал струны лютни. Подбирал комбинации. Прямо какое-то машинное обучение. Нет, иногда у него какой-то не слишком зубодробительный порядок возникал, но в целом все было более чем печально. Птицы спешно покидали оскверненный музыкантом лес. Мы пока держались. «У меня на родине говорят, критиковать каждый гораст», — задумчиво произнес я. «Ты будто бы лучше можешь». «Могу», — в запале сказал Рейволк. «Нет более терпеть у меня сил». Я хмыкнул. «Ну, покажи тогда». Мы вернулись в лагерь. Остановились над скорченным от усердия Стасом. Я встал между ним и огнем. Молча. Нарочито. Бар то ли меня не замечал, то ли усиленно делал увлеченный вид. Я присел на корточки, заглядывая в лицо музыканту. Склонил голову на бок. Наконец, Стас перестал изображать вовлеченность в процесс. «Что?» — тускло спросил он. Свет от костра плясал на темнеющих кустах. Солнце заходило. Весь день мы чесали по тропе к Красному Хергу. Ни одной порядочной твари не встретили. День без прокачки, время на ветер. Да, пока шли, открыли несколько локаций, но то уже как мертвому припарка. Хотя вон, Женя, радовался каждой капле. Навык ему на втором уровне дали странный, возможность на 10 минут увеличить собственное здоровье в 2 раза, с кулдауном в час. Ну да что за призыватель и в чем вообще его суть, мне было неизвестно. Есть люди и поумнее, кто это придумывал. Мне-то что? Стас смотрел на меня, я молчал. «Егор, вы что-то, дай гитарку погонять», прервал его я, переключаясь на хулиганские интонации. «Не мандражуй, не отберу». Тут за гаражами тональность поминорнее. «Зачем вам? Нашел тебе в группу гитариста. Будущее ему прослушивание организовывать. Слабает лучше, возьмем на гастроли вместо тебя». Стас нахмурился. «Не смешно, Егор. Да тут никто и не смеется. Один плач стоит, Джимми, ты наш Хендрикс», — обезоруживающе улыбнулся я, забыв, что лицо скрыто маской. Он протянул лютню. Рейволк взял ее бережно, словно великую драгоценность, плюхнулся на пятую точку, потянулся к настроечным колкам, нежно тронул струны. Взгляд паренька из рассветного поплыл, на губах появилась улыбка. Мы наблюдали за нашим цифровым спутником молча и внимательно. Рейволк устроил целое представление своими ритуалами. Даже Игнат приподнялся на своем месте, с интересом глядя на паренька. Наконец, подергивание струн, скрип колков и бормотание Рейволга закончились. Освобожденный раб выглядел довольным. Он прикрыл глаза и заиграл. Левая рука порхала по ладам, пальцы правой касались струн, а у меня даже сердце замерло от красоты того, что извлекал какой-то чертов НПЦ из инструмента барда. Лицо Стаса вытянулось. Женя подошел поближе и сел напротив Рейволга. Лес вокруг сразу стал каким-то светлым, сказочным. Вот-вот из него должны были повалить эльфы и начать вокруг нас грациозные танцы. С венками, струящимися нарядами и прочей бутафорией около хиппового настроения. Никто из нас и так-то не нарушал льющийся из инструмента симфонии, но, когда Рейволк запел, я даже дыхание затаил. Песня была хоть и слащавая, про то, как в сердце наступает зима, как лето между героем и героиней уходит и прочая слезодовильня, и потом, божечки-кошечки, непременно ж настанет весна и ее ресницы бла-бла-бла, но, меня все равно тронуло. После этих дней существования в чертовом компьютерном мире, прикоснуться к чему-то светлому, чудесному, было здорово. Те страшного качества песнопения в Бергхейме, на пиру Харальда, казались жутью жуткой. Получено положительное воздействие песня любви. Ваше сопротивление магии тьмы увеличено до 20%. Внимание! Эффект песен министрелей действует только до полуночи. Ты уволен, сказал я Стасу, когда Рейвалк закончил. Последние ноты уплыли в темный лес и растаяли там. Бывший раб открыл глаза и увидел нас. По-моему, он даже смутился. «Научи меня», — выдохнул наш бард. Я оглянулся. «Черт!» Музыка пробрала всех. Игнат задумчиво пялился в костер. Женя с восторгом наблюдал за НПЦ-музыкантом. «Научи, прошу», — повторил Стас. «В твоих краях все так умеют», — спросил я. Таверны до трактира посещал я. «Где за музыку получал еду я? Звонкую где монету? Голос и пальцы есть все, что у меня». Пока он пел, этот ломаный говор уши не резал. «Это было круто, Рейвалк», — покачал я головой. «Очень круто. Не так круто, как треки 4 SBGM, но я проникся». «Понимаю не я», — нахмурился музыкант. «Треки. Просто не бери в голову. Бери в голову вот этого немолодого человека». Стас буравил раба взглядом. «Могу ли я?» Посмотрел на меня Рейвалк. «Ты свободный человек, живешь в свободной стране», — развел руками я. «Так что сам выбирай. Но если выберешь неправильно, я вырежу тебе печень». Музыкант испуганно моргнул. «Шучу», — устало уточнил я. «Как-то надо бы поменьше блистать. Не проникаются они моим искрометным юмором». Когда мы ложились спать, Стас и Рейвалк все еще сидели у костра, и пожилой пленник игры осторожно трогал струны, повинуясь любому знаку юного учителя. Лес стрекотал цикадами. Едва шумели кроны. Меж деревьев вспыхивали огоньки светлячков. Мирное место. Я изучил панель соратников, но не нашел нигде информации о классе Рейвалга. Получалось, что он бард. По-любому бард, раз повесил баф. Мне нужно больше соратников. С каждого по плюшке, Егорка счастливый. Под редкие ноты лютни я уснул. Сейчас мне очень нужно пошутить, но в голову ничего не лезет, кроме того, что это, должно быть, местный аналог трансформеров. Сказал я, когда на дорогу перед нами вышло это. Несколько викингов решили собраться и получился один большой викинг. Есть, буркнул за спиной Игнат. Милость да будет Божья с нами. Озарение на владыку тьмы падет. Изгонит да с земель порог. Пролопотал Рейвалк. Осенил себя сложным символом, совсем не похожим на привычный крест. Сплюнул через плечо. Тварь стояла посреди дороги, широко расставив ноги. Чья-то злая воля запихала в нее как минимум 6 человек. Двое мертвых воинов сплелись в единое целое, образовав тело. Их головы торчали сверху, образовывая 4-глазую гнилую морду монстра. Ноги еще двоих вросли в груду плоти, обратившись в длинные руки существа. Стояло оно еще на 2 телах, повернутых к нам спинами. Когда чудовище сделало шаг, то на заднице правого мертвеца лопнули штаны. Боевое братство Зодчий. Уровень 35. Налицо явные признаки социопатии. Я наблюдаю в этом какой-то бунт против системы. Антимилитаризм, насмешка над военной машиной. Может, нам стоит подискутировать на эту тему, коллеги? Продолжил я. Вернемся в тот славный городок, закажем эля и проведем. С хрустом и чавканьем тварь сделала еще один шаг. Пахнула гнилью. Соратники беседу не поддержали, но хоть на бафы не ругались. После того, как мое воодушевление усовершенствовала система, им стало гораздо удобнее. Ребята, когда получали мои улучшения, могли выбирать, какой из них им приоритетнее и задавать значение по умолчанию. Разумеется, у всех стояло улучшение на опыт. Так что всякие прибавки к хорошему настроению или же к скорости выпадения волос, остались в прошлом. Шаг. Те мертвецы, что служили голему руками, свисали вдоль тела безвольными плетями, ладонями вниз. Викинг левой ноги явно был ниже собрата, поэтому монстр чуть прихрамывал. Танк. Игнат заработал. Стрелы с чавканьем входили в плоть, но на движение монстра не влияли. Трупы руки зашевелились, поднимаясь. Мертвецы, вмурованные в плоть голема, потянулись за оружием. Несмотря на неуклюжесть носителя, покойники крутили мечами весьма лихо. Хотя выглядело это мерзко. Рейвалк и Женя, держите глаза на затылке. Можете в него камнями покидаться, но не шагу ближе. Стас. Бар тренькнул лютней. Он вцепился взглядом в инструмент, как усердный школяр, дернул за струны. Тварь забулькала. Рты мертвецов раскрылись, выдавая жуткий звук, будто из недр покойников выходил последний воздух. В жопу ваши ужастики, ринулся я в атаку, не дожидаясь конца мелодии. Коварный удар. Щелк-щелк-щелк закапали криты по мясному танку. Тварь отмахнулась от меня левым викингом, как от мухи. Сталь просвистела в паре сантиметров от лица, я уклонился, перекатываясь, хлестанул идущего на Игната монстра еще раз. «Господин, проследуйте на разделку», — кинул я в чудище злой язык. «Боевое братство, зодчий иммунитет, ёпт», — ахнул я. «Мелодия жизни игрока книгажор восстанавливает вам 0 единиц здоровья». Женя и Рейвалд бросились на утек. Стас с довольным видом сунул лютню в инвентарь, выхватил копье и ткнул подходящего монстра в грудь. Тот смел барда с дороги. Затрещали кусты. Игнат выпустил еще одну стрелу в чудище, развернулся и как заправский спринтер побежал. «Стоять, сука!» — взвыл я в спину боевому братству. Бросился бешеным сайгаком следом. «Унижение активировано. Брось каку. Фу, фу, блять!» — гаркнул я, врезал щупальцем. «Ваш дух повышен на 10. Вот это подгон. Можно еще раз коварным ударом вмазать. На!» После серии критов мясная тварь наконец-то развернулась ко мне. «Сегодня с вами на арене Егорушка Петросян». Встретил я его ужинкой. Самые свежие истории и анекдоты. Приходит как-то Леонид Ильич Брежнев в мавзолей. «Ваш дух повышен на 10. «Так вот ты какой, дух!» Стас выбрался из леса, сунул в проходящего мимо громилу копье. Зверюга сделала шаг и оружие вырвала из рук барда. Тот ошеломленно застыл, почему-то глядя на меня с немым вопросом. Игнат уже развернулся, стрелы полетели в спину боевому братству. Я пятился от монстра, стягая его щупальцем и понимая, как быстро сокращается расстояние. К таунту эта тварь иммунна. Ничего про агрогенерацию этой игры я не знаю. Неужели теперь только уроном танчить? От первого удара я уклонился, то ли благодаря серпу, то ли из-за природных талантов. Правая рука викинг прогудела над головой и тут же в бок прилетела мечом левого. От боли я чуть не взвыл. Удар сбил меня с ног. Перекатившись, я поднялся. Едва ушел еще от одной атаки. Стегнул в ответ щупальцем. Голем не заботился о защите. Он махал руками как заведенный. От него пахло горелым гнилым мясом. Некоторые следы от моих атак дымились. Видать, сработал пояс Тора. Сколько там времени до взрыва? Мелодия жизни игрока книгажор восстанавливает вам 30 единиц здоровья. Стас выудил из инвентаря меч и бросился следом за боевым братством. Истошно запел что-то из шансона. Здоровье стало прибывать быстрее. Боль притихла. Я увернулся еще от одного удара, а затем попался. Оба клинка левого викинга вошли мне в брюхо. Мир подпрыгнул, я взмыл в воздух, нанизанный на сталь. Изо рта хлынула кровь. Дыхание залило грудь огнем. Боевое братство с хлюпаньем пригвозило меня к дороге. Я вяло шарил руками, понимая, что потерял оружие. Перед глазами плыл алый туман. Сообщения шли чередом, но сейчас было не до чтения. Голем из мертвецов держал меня прикованным к земле и свободной рукой бил. Я извивался, чувствуя злобную магию барда, чьи заклинания пытались срастить мои кишки, проткнутые мечами монстра. Из горла рвался только хрип и кровавые пузыри. В ушах звенело. Неожиданно пришла четкая и ясная мысль, что умирать не страшно. И сейчас я бы с большим удовольствием двинул бы коней, чем продолжал подобное танкование. Когда монстр повалился на землю, рассыпавшись на 6 мертвых тел, на фоне зеленых крон появилось лицо Стаса. Он что-то тараторил. Барт вцепился в клинок, потянул его на себя, выдергивая. Взялся за второй. Рукоять меча торчала где-то в районе грудной клетки, чуть ниже желудка. Или в желудке. От боли я ничего не соображал. По ощущениям, будто бы изнутра вырвали все внутренности и залили спиртом. Или бензином.